Не можете ли, по крайней мере, объявить, какой величины была сумма в руках ваших, когда вы вошли с ней к господину Перхотину? То есть, сколько именно рублей? Не могу и этого объявить. Господину Перхотину вы, кажется, заявляли о 3000, будто бы полученных вами от госпожи Хохлаковой. Может быть, и заявил. Довольно, господа, не скажу, сколько. Потрудитесь в таком случае описать, как вы сюда поехали и все, что вы сделали, сюда приехав. Ох, об этом спросите всех здешних, а, впрочем, пожалуй, и я расскажу. Он рассказал, но мы уже приводить рассказы не будем, рассказывал сухо, бегло, о восторгах любви своей не говорил вовсе, рассказал, однако, как решимость застрелиться в нем прошла ввиду новых фактов. Он рассказывал, не мотивируя, не вдаваясь в подробности. Да и следователи не очень его на этот раз беспокоили. Ясно было, что и для них не в том состоит теперь главный пункт. «Мы это все проверим. Ко всему еще возвратимся при допросе свидетелей, который будет, конечно, происходить в вашем присутствии», — заключил допрос Николай Парфенович. «Теперь же позвольте обратиться к вам с просьбой выложить сюда на стол все ваши вещи, находящиеся при вас, а главное — все деньги, какие только теперь имеете». «Деньги, господа! Извольте, понимаю, что надо. Удивляюсь даже, как раньше не полюбопытствовали. Правда, никуда бы не ушел, на виду сижу. Ну вот они, мои деньги, вот считайте, берите, все, кажется». Он вынул все из карманов, даже мелочь, 2 двугривенных вытащил из бокового жилетного кармана. Сосчитали деньги. Оказалось, 836 рублей 40 копеек. «И это все?» — спросил следователь. «Все». «Вы изволили сказать сейчас, делая показания ваши, что в лавке Плотниковых оставили 300 рублей, Перхотину дали 10, ямщику 20, здесь проиграли 200 потом». Николай Парфенович пересчитал все. Митя помог охотно. Припомнили и включили в счет всякую копейку. Николай Парфенович бегло свел итог. «С этими 800 было, стало быть, всего у вас первоначально около 1500». «Стало быть», — отрезал Митя. «Как же все утверждают, что было гораздо более?» «Пусть утверждают». «Да и вы сами утверждали». «И я сам утверждал». «Мы еще проверим все это свидетельствами еще не спрошенных других лиц. О деньгах ваших не беспокойтесь. Они сохранятся где следует и окажутся к вашим услугам по окончании всего начавшегося, если окажется или, так сказать, докажется, что вы имеете на них неоспоримое право. Ну-с, а теперь...» Николай Парфенович вдруг встал и твердо объявил Мите, что принужден и должен учинить самый подробный и точнейший осмотр как платья вашего, так и всего. «Извольте, господа, все карманы выверну, если хотите». И он действительно принялся было вывертывать карманы. «Необходимо будет даже снять одежду». «Как? Раздеться? Фу, черт! «Да обыщите так! Нельзя ли так?» «Ни за что нельзя, Дмитрий Федорович. Надо одежду снять». «Как хотите», — мрачно подчинился Митя. «Только, пожалуйста, не здесь, а за занавесками. Кто будет осматривать?» «Конечно, за занавесками», — в знак согласия наклонил голову Николай Парфенович. Личко его изобразило особенную даже важность.